Умирание. Что мне делать со смертью, не знаю. А вы, другие, знаете? Знаете? Только скрываете, тоже не знаете. Я же незнанье моего не скрываю. Как ни живи, жизнь не ответит. Разве жизнью смерть побеждается? Сказано, смертью смерть побеждается. Значит, на всех путях она встретит. А я ее всякую ненавижу. Только свою люблю, неизвестную. Зато и люблю, что она неизвестная, что умру и очей ее не увижу. Когда человеку становится не просто тяжело, но невыносимо тяжко, он начинает жаждать смерти. Смерти как небытия, прекращения страданий своих и окружающих, смерти как отсутствие переживаний, полного вакуума. И даже начинает казаться, что это и есть истина. Пока живой, живи, а когда не сможешь жить нормально, лучше самому красиво уйти. Такой взгляд на смерть принадлежит миру, давно привыкшему все измерять одной меркой – удовольствием. И когда неизбежность смерти становится очевидной, причем смерти долгой, мучительной, человек оказывается перед страшным выбором – терпеть до конца или самому оборвать эту тонкую нить жизни. Конечно, смерть несет в себе прекращение зла, столь тонко подмеченное Андреем Вознесенским. «Поглядишь, как несметно разрастается зло! Слава Богу, мы смертны, не увидим всего! Поглядишь, как несмелы табуны васильков! Слава Богу, мы смертны! Не испортим всего». Но если в самой смерти есть смысл, то если он в процессе смерти, в умирании, что плохого в том, что отслуживший свое организм будет выключен из жизни, и нет ни страданий, ни человека? Трудно здесь не вспомнить рассказ Тургенева «Живые мощи». Как смогла не отчаяться Лукерия? Почему не наложила на себя руки, когда в считанные месяцы превратилась из писаной красавицы в иссохшую, недвижную мумию? А что будешь делать? Лгать не хочу. Сперва очень томно было, а потом привыкла. Обтерпелась. Ничего. Иным еще хуже бывает. У иного и пристанища нет. А иной... слепой или глухой. А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый. Гречиха в поле зацветет или липа в саду, мне и сказывать не надо. Я первое сейчас слышу, лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить, многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять. Иной здоровый человек очень легко согрешить может, а от меня сам грех отошел. Даже спать-то я не всегда могу. Ноет у меня там, в самом нутре и в костях тоже. Не дает спать как следует. Нет, а так лежу я себе, лежу, полеживаю и не думаю. Чую, что жива, дышу, и вся я тут. Смотрю. Слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят. Голубь на крышу сядет и заворкует. Курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать. А то воробей залетит или бабочка. Мне очень приятно. Ну, зимою, конечно, мне хуже, потому темно. Свечку зажечь жалко, да и к чему? Однако хоть и темно, а все слушать есть что. Сверчок затрещит, али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо не думать. А то я молитвы читаю. Продолжал, отдохнув немного, Лукерья. Только немного я знаю их. Да и на что я стану Господу Богу наскучить? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест, значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту «Отче наш», «Богородицу», «Акафист всем скорбящим», да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего. «А то еще видела я сон», — начала она снова. «А, быть может, это было мне видение, я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу, и приходят ко мне мои покойные родители, батюшка да матушка, и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила, теперь наши грехи побеждаешь». И, сказавши это, родители мне опять поклонились, и не стало их видно. Одни стены видны. Знал православный люд на Руси, что у Бога ни одна слезинка даром не пропадает. Любую беду, любое страдание, каким бы оно ни представлялось невыносимым, можно вытерпеть до конца, лишь бы вера была. Тогда и в самой смерти человек может посрамить смерть, не дав прилипнуть к душе отчаянию. Только бы не вырвать в самозабвенном горе руку свою из десницы Христовой. Только бы хватило мужества меньше жалеть себя и думать о себе несчастном, а больше молиться и благодарить того, кто вырвал у смерти ее жало. Мы в землю уходим, как в двери вокзала, и точка тоннеля, как дуло черна, в бессмертие она или в безвестность она? Нет смерти, нет точки, есть путь пулевой, вторая проекция той же прямой. В природе по смете отсутствует точка. Мы будем бессмертны, и это точно.